Мгновение король ничего не понимал. Потом лицо его удивленно скривилось. Без лучистой ауры оно стало обычным лицом болезненного перепуганного подростка. Трон пошатнулся и грохнулся на пол. В ту же секунду во дворце погасли все огни. В шуме перепуганных голосов раздался вопль Виниса: «Принесите факелы! Факелы сюда!» Он метался в смешавшейся толпе сановников, пробираясь к входу в зал. Оттуда в темноту рванулась королевская охрана. Наконец в зал притащили факелы. Те самые, которые должны были гореть во время торжественной процессии по улицам города после коронации. Зал озарился призрачным светом разноцветных факелов. Голубым, красным, зеленым. Жутковато выглядели перекошенные физиономии напуганных до смерти вельмож. «Ничего страшного, господа!» — кричал Винис. «Оставайтесь на местах! Сейчас дадут свет!» Он повернулся к капитану охраны с напускным спокойствием, ожидавшему распоряжений. «В чем дело, капитан?» «Ваше высочество!» — последовал ответ. «Дворец окружен жителями города!» «Что им нужно?» — рявкнул Винис. «Во главе толпы священник. Это верховный владыка Поль Вересов. Он требует немедленного освобождения Сальвара Гардена и прекращения войны против Академии!» Винис прорычал. «Если кто-нибудь из них осмелится приблизиться к воротам дворца, стреляйте без предупреждения! Пока все, пусть орут на здоровье! Завтра разберемся!» Факелы расставили вдоль стен, стало светлее. Винис бросился к трону, все еще стоявшему у окна, и поднял на ноги бледного, как мел, Леопольда. «Иди со мной!» Винис бросил взгляд за окно. Город покрыл мрак. Снизу доносились громкие крики разгневанной толпы. Только справа от дворца, в Аргалитском храме, горел свет. Винис злобно застонал и повлек короля за собой. Толкнув дверь плечом, Винис ворвался в свои покои. За ним бочком вошел задыхающийся Леопольд. «Гардин!» — срывающимся голосом прокричал Винис. «Вы играете с силами слишком опасными для вас!» Мэр не обратил на Виниса никакого внимания. Озаренный жемчужным сиянием карманного атомного фонарика, лежавшего рядом на столике, он все так же спокойно сидел в кресле и лукаво улыбался. «Доброе утро, Ваше Величество!» — обратился он к Леопольду. «Мои поздравления с вашей коронацией!» «Гардин!» — гаркнул Винис и топнул ногой. «Прикажите вашим священникам вернуться к выполнению своих обязанностей!» «А вы сами прикажите, Винис!» «Вот тогда и увидим, кто с какими силами играет и для кого они опасны. А сейчас на Анакреоне не вертится ни одно колесо, не горит ни один огонек, только в храмах. Из кранов не течет вода, только в храмах. Больницы не принимают больных, электростанции закрылись, корабли вернулись в порты. Если вам это не нравится, Винис, прикажите священникам вернуться к исполнению обязанностей. Мне, откровенно говоря, неохота это делать». «И прикажу, Гардин, черт бы вас побрал, играть в открытую так играть. Сегодня же ночью во всех храмах будет установлена военная охрана». «Замечательно. А как вы собираетесь отдать приказ? Все линии связи на планете прерваны. Не работает ни радио, ни телевидение. Откровенно говоря, единственное функционирующее средство коммуникации – вот этот ваш телевизор. Я имею в виду за пределами храмов. Но он работает только на прием». Винис задыхался от ярости, а Гардин спокойно продолжил. «Но если желаете, можете отдать гвардейцам приказ войти в Аргалитский храм. А затем свяжитесь по ультраволновой связи с остальными районами планеты. Но я очень опасаюсь, что если вы это сделаете, толпа просто разорвет гвардейцев на куски. А кто тогда будет охранять дворец? И вашу жизнь, Винис?» Винис прошипел. «Мы продержимся, дьявол! Ночь продержимся! Пусть орет толпа, пусть гаснет свет, но мы продержимся! А когда поступит сообщение о том, что Академия захвачена, ваша драгоценная толпа убедится в том, каким мыльным пузырем была вся ваша религия. Тогда они отвернутся от ваших священников и восстанут против них». Я даю вам время до завтрашнего полудня, Гардиан, потому что вы можете прекратить подачу энергии на Анакреоне, но вы не в силах остановить Анакреонский флот. Он охрип от крика. Они на пути, Гардиан, и с ними огромный крейсер, который вы лично распорядились отремонтировать. Гардиан, хитро улыбаясь, сказал: «Вот именно, который я лично распорядился отремонтировать, но весьма и весьма специфически, заметьте. Скажите, Винис, вы когда-нибудь слышали об ультраволновом реле?» «Вижу, что не слышали. Ну так вот, примерно через 2 минуты вы увидите его в действии». Вдруг вспыхнул экран телевизора. Гардиан добавил: «Ах, нет, простите, через 2 секунды. Садитесь, Винис, смотрите и слушайте».